У нас есть три способа хранения и получения системной информации, пояснял Чижов, тыкая пальцем в экран. Во-первых, наша собственная база данных, такая же есть и у КГБ, и у военной разведки. Однако мы к ним доступа не имеем, как и они к нам. Наверное, добавил он, подумав секунду, наша база данных подключена к серверам МВД, но имеет свои пароли и защищенные журналы протоколирования. Любой вход в систему и выход из нее отслеживается. Во-вторых, сами серверы МВД. Связь с этими серверами осуществляется, естественно, не через обычные телефонные сети, а через иные каналы. Нам в эти серверы доступ открыт в любое время. В-третьих, общая база данных. Отсюда, как я понимаю, в интернете не полазишь, — улыбнулся Березин. Неа, больно шустрые ребята там попадаются. Вот твой системный пароль, постарайся запомнить, и желательно не повторять во сне. В это время в кабинет влетела Анна Ягодко, изящно обогнув все препятствия в виде столов и шкафов. «Добрый день, господа следователи! Кипяток есть? Скорее, скорее, хочу чаю, замерзла совсем. Машина в трех кварталах отсюда стала как вкопанная. Пришлось бросить и идти пешком». «А чего на общественном транспорте не подъехала?» — поинтересовался с грубоватым участием Миша. «Думаешь, я знаю, какой в этом районе ходит транспорт? Вот те раз! Ты ж минчанка! Ну и что? К тому же я их вечно путаю. Всегда попадаю не туда, куда мне нужно», — пожаловалась Анна, осторожно споласкивая маленький заварочный чайник и снова наполняя его кипятком. «Ну, хорошие мои, сегодня вечером я настроена удивлять и поражать». Березин и Чижов переглянулись. «Да-да, можете хлопать глазками сколько угодно, только быть вам удивленными и пораженными. Так что лучше присядьте». «Результаты экспертизы», — догадался Чижов. «Именно, в моей папке», — повелевающим жестом указала Ягодко на большую папку, оставленную на картотечном шкафу. Из папки было немедленно извлечено несколько официальных бланков. «Не понимаю», — после нескольких минут изучения бумаг покачал головой Чижов. «Тут написано, острый стеноз гортани не вызван воспалением или злокачественным образованием. Та-та-та-та-та. Причина смерти неизвестна». «Что это значит?» «А то и значит. Я говорила с ее врачом. Он представил полный анамнез. Самое большее, что было бы при попадании эфирного масла на ее кожу, крапивница и повышение температуры. Но вот если бы аллерген попал в ее организм орально, она бы и вполне вероятно заполучила на слизистой оболочке рта энантему или серозный стоматит. А если бы помощь не подоспела вовремя, анафилактический шок. Однако патологоанатомы не нашли ни следов самого аллергена, ни каких-либо аллергических высыпаний. Одним словом, смерть Беляевой вызвана какими-то другими причинами, не связанными с ее аллергией. И даже не отравлением, это я гарантирую. Ее проверили на все яды, включая самые экзотические. «Удушение?» — спросил Березин. «Похоже, но это исключено. Нет никаких отметин или странгуляционной борозды, нет венозной гиперемии черепа и гиперемии барабанных перепонок, нет экхимозы на конъюнктивах, хотя, повторяю, ряд признаков, связанных с нарушением вегетативной нервной системы, имеется, Однако чем они вызваны, совершенно непонятно. — А ты говорила, вскрытие покажет, — вздохнул Чижов. — Я всегда так говорю, — пожала плечами Ягодко. — Кстати, что решил по поводу этого дела Смолин? — Приказал продолжать, — ответил Березин, просматривая заключение. — Да, Юрик тут утром целую речь толкнул, примерно как ты только что. — Теперь бы я ему и сама это сказала. Смерть Беляевой выглядит уж как-то очень странно. — Какая-то головоломка, — пробормотал Березин. — Но у каждой головоломки есть свой составитель. — А мотив? — поморщился Чижов, с любопытством понаблюдав за их диалогом. — Где мотив? — То, что мы пока не видим мотива преступления, вовсе не значит, что его нет, — сказал Березин. — Как-то оно все мутно, — с сомнением покачал головой Чижов. Умирает Беляева как бы от аллергической реакции, но мы находим улики, что аллергическую реакцию подстроили. А на самом деле все эти улики липовые, потому что умерла она не от своей аллергии, а не пойми от чего, и доказательств нет, идиотизм. Согласна, нелепо, однако Юра прав. Эта нелепая головоломка определенно кем-то придумана. Теперь, учитывая сделанные выводы, можно смело говорить, что Беляева не подделывала приглашение на презентацию. Ее завлекли в «Альбатрос», это очевидно. — Чтобы убить, — подвел итог Чижов и тут же воскликнул. — Но как? — Вот и нужно выяснить, — сказал Березин. Знаете, я уже говорил Смолину, что в этом есть что-то литературное. Писатель может повернуть развитие сюжета по-разному. Допустим, первый вариант. Беляева получает приглашение, но не приезжает. Все развивается по-другому, не так, как нужно. Второй вариант. Беляева приезжает. Через некоторое время ей становится плохо, и она просит помощи у окружающих. Но нужно помнить, что улики поджидают ее в уборной, поэтому сюжет опять не получает развития. Вариант третий. Ей становится плохо, она бежит в уборную, но оказывается не в кабинке с табличкой «Ремонт». Заметьте, кроме того, чтобы найти туалет в незнакомом офисе, ей еще надо было попасть именно в нужную кабинку. Такое впечатление, что она, как придуманный персонаж, полностью зависит от прихоти автора. Он поставил на стол диктофон и включил воспроизведение.